Травля. Ясное праздничное утро. День обещает быть хорошим. В одной из улиц, прилегающих к Черной речке, полный и лысый дачник пожилых лет вышел из калитки своего палисадника на улицу и, потирая поясницу, блаженно улыбается. Он без шляпы, в серой жакетке и в туфлях. Его увидал с другой стороны улицы худой и длинный мужчина с маленькими бакенбардиками и закивал головой. — Ну что? — кричит он ему. — Как наше общее дело? — Отлично. Сегодня ночью еще 4 попались. Значит, с прежними 11, — отвечает лысый дачник и потирает руки. — Ведь какие жирные, если бы вы только видели. Впрочем, перед тем, как попасться в ловушку, они у жены ящичек с клюквенной пастилой прогрызли. — Значит, сегодня можно начать? — спрашивает длинный дачник. — Еще бы! Чего ждать-то? После обедни поедим пирога, да и начнем. А там что еще подлавливать будем на следующий раз? Из соседней дачи выходит еще дачник в отставном военном сюртуке. Седые усы щетины, но вид добродушный. Он с газетой в руках. — Иван Иванович, ночью еще 4 прибыли, и теперь сидят и ждут. — радостно рапортует дачник отставному военному. Военный качает головой. — Охота вам, батюшка, такими глупостями заниматься. Лучше бы газет читали, — говорит он. — Позвольте, отчего ж глупостями? — вступается лысый дачник. Теперь это самое модное удовольствие. Политика-то мне уж поднадоела. Вот ежели бы я играл на бирже, тогда дело другое, а то у меня ни одного билета выигрышного займа нет. Худой и длинный дачник сообщил, между прочим, что у него в палисаднике сегодня предполагается крысиная травля. Послышались детские голоса. Дети ударяли в ладоши и пели. «Крыс травить будем! Крыс травить будем!» Отставной военный тоже заинтересовался травлей. «Да собаки-то у вас готовы ли?» — спросил он лысого дачника. «Еще бы! Я своего Трезор нарочно со вчерашнего дня не кормил. Марья Павловна дает свою собаку. У нашего дворника Шарик возьмем. Знаете, у него такой мохнатый пес?» «Помилуйте, да ведь это же овчарка. Ни ваш пес, ни дворника пес не годятся. Ну вот разве Марьи Павловны Валетка? Да и тот только спереди крысолов, а сзади черт знает что». «Так это от того, что у него спина была ошпарена. А насчет моего пса ошибаетесь. У меня пес настоящий охотничий и послушный. Теперь я положу перед самым его носом кусок говядины и скажу ему: «Варшавский ел» — и ни за что не тронет. Ну, а крикну: «Я сам ел», — после меня сейчас съест. «Да вы разве охотник?» «Еще бы, помилуйте. Ну, теперь я поотстал немножко, а прежде бывала страсть. У меня и по сейчас охотничьи сапоги в городе на чердаке лежат. Я и Трезорку сам выдрессировал. Он у меня так приучен, что сам в колокольчик звонится. Прибежит к дверям, видит, что заперто, припрыгнет и схватится зубами за ручку колокольчика. Мне за него 100 рублей давали, да я не отдал, потому как для охотника собака дороже денег», — рассказывает лысый дачник. У калитки появляется его жена в белом распашном капоте. — «Какой же ты охотник, Сенечка? Ну, что ты врешь?» — говорит она. — «Как какой охотник? А помнишь, в 1873 году ездил в Любань и привез тебе целый мешок дичи, и уток, и гуся, и индюшку?» «Да ведь тебе же ее подарили». «И вовсе даже не подарили, а сам застрелил, сам. Для чего же у меня теперь, спрашивается, и ружье, и кинжал, и пороховница в кабинете висят?» «Да ведь ружье у тебя турецкое, и даже без курка. Ты его в лотерею выиграл». — «Ах, матушка, не твое дело. Ну что ты суешься?» — восклицает сконфуженный муж. К нему подходит молодой человек в светленькой пиджачной парочке и серой шляпе. Я слышал, Семен Яковлевич, что вы сегодня крысиную травлю у себя устраиваете и собираете на угощение, — спрашивает он, раскланившись. — Да-с, желающие участвовать вносят по полтине на пиво и на колбасу с сыром. — Ну, отчего бы вам не собрать по рублю и не устроить вместо крысиной травли танцевального вечера? Можно было бы нанять дворовых музыкантов. — Да, конечно, вот и я то же самое говорю, — прибавляет супруга лысого дачника. — А оттого, извольте видеть, что танцевальный вечер никакой современности не составляет, тогда как травля — нечто новое. Зачем нам от людей отставать? «Нужно гоняться за духом времени, изобретать, идти вперед», — наставительно произносит лысый дачник. «Да где же вы думаете травлю-то устроить?» — задает вопрос военный. «Да, полагаю, у себя на балконе. У меня балкон большой. Загородим его со всех сторон, впустим собак и крыс, а сами будем из окон смотреть». «Что такое? На балконе?» — восклицает жена. «Так я тебе и позволила». «Неудобно-с», — отчеканивает отставной военный. «Вы лучше насчет травли-то меня спросите. Я, батенька, 10 лет исправником верою и правдою служил. У нас, доложу я вам, такие травли были малина. Был у нас такой помещик Четвертаков. Так вот из-за собак и душу Богу отдал. Приезжает к нему предводитель». «Нет, уж я решил на балконе. Пожалуйте полтинник и милости просим», — приглашает лысый дачник. «Никак ты этого решить не можешь, потому что я всех твоих гостей вон выгоню и полтинники их вышвырну», — снова восклицает жена. «А не выгонишь и не вышвырнешь. Скорее я тебе самое прогоню», — выходит из терпения муж. «Это из-за крысы-то. Покорно благодарю. Крыса ему милее жены». «Да, милее». В саду показывается дворник с попугаечной клеткой в руках. Сзади него следуют мальчишки и две кухарки. «Крыса готова-с», — возглашает он. «Куда прикажете поставить?» «Вон отсюда, с этой мерзостью!» — топает на него дачница, еле сдерживая слезы. «Степан, не смей! Иди и поставь их на балкон!» «Ох, мне дурно!» — взвизгивает дачница и падает на скамейку. Лысый дачник хватается за голову. «Вот и поди ж ты! Ежели ты женат, то и никогда ничего путного устроить тебе не дадут!» — вопит он. «Просто хоть разводись!» Отставной военный смотрит в калитку. «Ну что, брат?» — говорит он. «Лучше возьми-ка газету, да вместо крысиной-то травли займись политикой».